мой табар. Колы, стамленные еще в минулом стагодзе, наракаюць на лё, срэбные от пылу кибицы с трыма ножевыми ранами. Ветер приносит зеленых яров насцярожаныя пахи чужого життя, узброенные адглянцаванымі кіпцюрамі. Огонь сголодала смажить мясо, взятое в бестерминовый кредит у вечеровой вёсцы с ненадейной аховою синих мальвов. Вино хвалюется у беклазе, альтруистично докляруючи теплую ночь. Жанчины безважко замирают у корунковых пярынах папороти, что до перших приморозков памяты их солодкие стогны. Мотыльки однаденки лянуются подыматься с красок, якія я збираю своим однаденкам абранницам. Мужчины сноудуюць па ўзлеску са стрэльбамі, упэўненыя, што мае жанчыны належаць ім. Нехай у табары застаўся я адзін, але ластаўкі яшчэ садзяцца мне на плечы.